Глава 21. Апрель 328 года. От разделения. Вокруг Сола крутились четыре планеты. Две практически одинаковые, размером с Марс. Третья, Сегунда, занимала вторую по счету орбиту между ними. На самой дальней, четвертой, находился газовый гигант с многочисленными собственными спутниками и пылевым кольцом. Пятым спутником Сола был коричневый карлик, вокруг которого вращались две луны. Ближайшая к Солу звездная система с красным гигантом в центре находилась в 5 световых годах. В радиусе 10 световых лет звезд было 14. Их, а также другие гораздо более удаленные объекты, можно было наблюдать с поверхности Сегунды в обычный телескоп. За то время, пока связь с Землей не прерывалась, колония получила достаточно научного оборудования, чтобы проникать в глубины космоса. Но звездное окружение было чужим. Ничто не подсказывало, где именно оказались переселенцы и где находится материнская планета. Не помогали ни квазары, ни пульсары. Возможно, они были на положенном месте, но с учетом смещения их пульсация была другой. Через трехметровый цилиндр протащить части космических ракет было невозможно, и поселенцы довольствовались крохотными, весом не больше килограмма, спутниками, запускаемыми с помощью космической пушки, разгонного электромагнитного устройства. Пользы от них почти никакой не было. Жесткая радиация Сола выводила из строя большую часть электронных систем на высоте от 500 километров, а магнитное поле планеты глушило радиосигналы. К середине 200-х годов руководство колонии окончательно разуверилось в необходимости запуска искусственных спутников Сегунды. Оборудование и образцы были перевезены на остров Гагарин в 2000 километров к северу от Параизо вместе со специалистами и их семьями в 276 году. К этому времени на высоте в 50 тысяч над планетой зависли 114 рукотворных аппаратов, которым удалось уцелеть. Управление расформировали, а остатки передали в силы обороны. Кому, как не военным, заниматься совершенно бесполезными и очень дорогими проектами? К 328 году, к 114 аппаратам, большая часть которых давно вышла из строя, прибавились всего 600. Длинный ствол рельсотрона диаметром в 20 см и длиной 140 метров большей частью простаивал. Но работы не прекращались. Рядом с рельсотроном возвели новое сооружение. Огромный, диаметром в 120 метров, барабан, который разгонял внутри себя снаряд под действием центробежной силы и выбрасывал вверх. Теоретически такой разгонный блок мог выплюнуть массу в 500 килограммов на высоту в 350 километров. Космический аппарат с помощью плазменных двигателей должен был уйти на высокую орбиту и там уже раскрыть сол-панели. 12 предыдущих запусков закончились ничем. Аппараты упали в океан, предварительно разрушившись в атмосфере. «Патер Ностер, Куэс Инкалис». Начальник департамента, полковник Жозе Пинту Ди Сантуш, перекрестился, поцеловал крестик и вдавил ладонь в красный квадрат на панели управления. Мощные магниты загудели, сдвигая с места полтонны груза. Через 37 минут титановая пуля в керамической облицовке пробила атмосферу, вышла на низкую орбиту, включила маршевые двигатели, и под радостные крики и аплодисменты тех, кто наблюдал за запуском, начала подниматься. На высоте в 50 тысяч аппарат сделал несколько десятков витков вокруг планеты, постепенно разгоняясь, и когда скорость достигла 10 км в секунду, устремился в межпланетное пространство. Следом за ним с интервалом в 2 часа в космос отправились еще 6 таких же аппаратов. 19 августа 334 года. От разделения. Четверг. Настя очнулась, но глаза открывать не стала. Судя по ощущениям, она лежала на песке, на берегу океана. Чувствовался соленый морской воздух и слышался шум прибоя. Неподалеку слышались чьи-то голоса. Последнее, что она помнила, это как лейтенант службы контроля угрожает ей пистолетом. Этого Крауза она обязательно найдет. Со стороны лейтенанта было большой глупостью ее не пристрелить. Волкова приоткрыла левый глаз. Вокруг было почти темно. На небе уже выступили звезды. Значит, прошло несколько часов. Оставалось узнать, кто эти люди неподалеку. Настя заворочилась, изображая беспокойный сон. Оружие нащупать не удалось. Тогда она подобрала ноги и вскочила. Сразу накатила дурнота. Детектив пошатнулась и упала бы, но ее подхватили. «Осторожно». Голос был знаком. «Нельзя так резко вставать. Потихоньку надо». Взгляд Насти уткнулся в ненавистного Веласкеса, и она снова потеряла сознание. Волкова ошибалась. С того момента, как Краузе сдал их людям Молчуна, прошло больше суток. Павел, в отличие от нее, полностью не выключался. Мага парализовало, когда Краузе вколол ему в шею какой-то наркотик. Но он почти все слышал и даже кое-что видел. Сначала их с Волковой везли в обратную сторону, к Кейптауну. Но не доезжая до него, пикап свернул к порту, где их упаковали в небольшой контейнер. Веласкесу нацепили на голову плотный мешок с вырезом на затылке. Потом контейнер погрузили на какой-то корабль. В кромешной темноте отлично ощущалась качка. И несколько часов они плыли по морю. Один раз их перегрузили, и в конце путешествия контейнер вскрыли. Два тела положили на плот с электродвигателем. Те, кто это сделал, сняли с него браслет, вкололи еще одну дозу какой-то гадости, с которой он не мог справиться, и направили плот к небольшому острову. Браслет выбросили в воду. Остров был населен, если так можно назвать компанию из 6 человек. В сумерках Павел плохо разглядел их лица. Люди больше радовались надувному плоту, чем еще двоим путешественникам. Так что он завалился спать, а проснулся с первыми лучами Сола. Без оружия, зато чуть ли не в обнимку с детективом Волковой. Те, кто их вытащил на берег, знали о происходящем не больше Павла. У каждого была своя версия. И Веласкес ее выслушал. Без интереса. У него было ощущение, что до решающих событий остались считанные дни. И тогда он сможет точно все выяснить. Он был уверен, что и остальные чувствуют то же самое. Все шестеро оказались магами и находились на острове уже 5-й день. Ни у одного мага не было браслетов. Это значило, что точку невозврата они точно прошли. Как и он сам. С журналистом Tampa Mirror Ринальдо Корсо Павло знакомил Коллинз в прошлом году на пресс-конференции шефа полиции Хайме Перейра. Корсо писал о мафии и интересовался Карповым. Его связями с семьей Гальяцци и организацией подпольных игр. По понятным причинам Веласкес помочь ему ничем не мог. Сейчас Ринальдо сделал вид, что Павла не узнал, и Веласкес поступил так же. Молодая женщина, высокая, черноволосая, с острым носом и большими глазами, ему тоже была знакома. Он видел ее фото на планшете у Краузе. Мишель Горовец, маг-инспектор, значит, лейтенант ее давно уже нашел. И все произошедшее в Фишбурге было отлично поставленным спектаклем. Остальные четверо Павлу знакомы не были. Старшей в группе, судя по ее поведению, была рыжеволосая женщина по имени Сейдо. Она показала Веласкесу его ящик, который, как оказалось, перешел к Павлу по наследству от убитого мага. Имущество мертвеца успели большей частью присвоить, но нож и часть продуктов остались. У остальных обитателей острова Павел заметил пистолеты. Логично было предположить, что и мертвецам полагались такие же, но с ним никто делиться не спешил. Он не настаивал. Наверняка похитители не просто так раздали именно такое оружие. «Здесь каждый за себя», – предупредил Павло журналист, но Веласкес уже понял, что это не совсем так. Сейдо, Корсу и маг-инспектор держались вместе. Эта троица что-то обустраивала на холме. Копаться в земле вместе с ними у Веласкеса не было никакого желания. И он отправился осматривать остров. 6 километров береговой линии он обошел за час. Почти везде широкая полоса пляжа плавно переходила в океан. Кроме одного места, где небольшой ручей основательно размыл грунт. И пришлось подняться наверх метров на 200, чтобы его перейти. Убедившись, что за ним никто не увязался, Павел достал телефон. Дешифровка видео, взятого с найденной в доме Шань Ли скрытой камеры, практически закончилась. Оставались доли процента. Файл был небольшим. Видимо, его циклично обновляли. Связи не было, судя по времени и скорости, с которой их везли. Остров находился далеко от берегов Параизо, минимум в 500 километрах. Надежды на то, что удастся прицепиться к сети проходящего судна, почти не было. Файл расшифровался полностью через 20 минут. Камера фиксировала последние сутки. И Павел полюбовался на людей Норы Суарес, обыскивающих дом. До их с лейтенантом появления в комнате стояли два кресла, журнальный стол и секретарь. Их прошли сканерами. Секретарь вынесли. Веласкес два раза прокрутил запись на высокой скорости. Ничего интересного там не было. На первый взгляд. Камера писала 120 кадров в секунду. Просматривать каждый – это занять себя только этим на несколько суток. И все же Павел нашел. На первых трех кадрах был виден другой человек. Явно не из мафии. Он уже уходил, когда камера начала новый цикл, и она сняла его в дверном проеме со спины. Этого человека Веласкес встречал совсем недавно. В этом он мог поклясться. Волосы, забранные в хвост на затылке, и едва заметный шрам на шее трудно было не узнать. Сейду с помощниками не только вырыли яму, но еще и сделали лаз сбоку, прокопав 7-метровый тоннель. С каждым часом работа шла все легче. Словно силы не убывали, а прибавлялись. К тому же полезная деятельность помогала отвлечься от лезущих в голову мыслей. То, что осталось до похищения, становилось блеклым и малозначительным. А вот настоящее, наоборот, расцветало новыми красками, большей частью слишком яркими. Женщина не теряла над собой контроль, и то, что творилось с эмоциями, ее начало тревожить. Ту же Мишель она готова была то расцеловать, то убить. Новенькие, которых сбросили на плоту в океан, на время сплотили компанию. Сначала островитяне ловили плоское судно с мотором, потом вытаскивали эту парочку, потом пытались завести двигатель, но тот оказался одноразовым и сгорел. Молодой человек очнулся раньше, но вопросов почти не задавал. Держался особняком, а девушка спала. Стрелковое оружие парню никто не предложил. Оба пистолета, оставшиеся от убитых, разыграли на второй день. Один достался Мишель Горовец, а второй – тощему музыканту. Двумя днями позже они скорее поубивали бы друг друга, чем согласились мирно поделить наследство. Лишний нож Сейду забрала себе, и отдавать какой-то шлюшке со значком детектива не собиралась. На эту парочку вполне хватало одного – того, что взял себе молодой парень. Веласкес периодически проверял, как там Волкова. Делать на острове было совершенно нечего. Он обошел его вдоль и поперек за 4 часа. Даже на холм поднялся, посмотрел, чего там накопали журналист с инспектором. Прятаться в кротовой норе он сам не собирался. Зато присмотрел отличное место. Пляж с пещерой. Под обрывом. А на самом обрыве дерево, раскидистое, с выходящими из ствола двумя толстыми ветками. Там можно было сделать помост и в случае чего укрыться. Дерево смыкалось кроной с другими такими же. Так что и пути отхода тоже были. Этим он занимался целый день. Приходил, клал Волковой руку на лоб, тормозил мозговую активность и снова уходил рубить жерди и сплетать их на высоте. Первый помост, сделанный на скорую руку, он для виду замаскировал, а вот второй, настоящий, в 10 метрах от первого, получился на славу. Прочный, с заостренными концами кольев и практически невидимый. Один из магов, Салливан, поначалу наблюдал за ним издалека. А когда Павел отошел, даже проверил первое укрытие. Ему оно не понравилось, и больше за Веласкесом никто не следил. Второй помост Павел сделал на высоте 10 метров. Выбранное дерево, на первый взгляд, было слишком хлипким. Но крона сплеталась с кронами растущих рядом деревьев и практически висела на них. К тому же соседние деревья были увиты лианой, известной как стрихнос. Яд, содержащийся в ее стеблях, назывался вурали. И при попадании в кровь обычного человека приводил к параличу и остановке сердца. Павел обильно смазал соком лианы шипастый ствол, острия кольев, лезвие ножа и сделал небольшой запас на всякий случай. Мага таким оружием убить было трудно, ему грозили разве что кратковременный паралич и слабость, но и этого должно было хватить. Оставалось только дождаться, когда начнется то, ради чего их здесь собрали, и разбудить детектива. Обычный человек мог стать отличной приманкой для врагов. Молчун договорился встретиться с Карповым ранним утром на дороге от столицы к Майску, возле местечка под названием Папайя-Вейли. Он съехал с дороги, загнал пикап на полянку посреди джунглей и приготовился ждать. Карпов появился в 7 часов 1:30. Два внедорожника подъехали со стороны нижнего города. Один остановился возле условленного места. А второй проехал еще с полкилометра, вернулся и встал рядом с первым. Вместе с Карповым приехали еще трое бойцов охраны, не считая вооруженных водителей. Охрана окружила пикап Молчуна. Карпов подошел к багажнику, стараясь не испачкать белоснежные ботинки. «Ты один? Где резники?» «Их убил лейтенант», — доложил Молчун. «А он сам?» Карпов брезгливо посмотрел на ткань, закрывающую труп, отступил на шаг. Качнул головой, подзывая одного из бойцов. Тот, не торопясь, подошел, залез в багажник, приподнял ткань, кивнул. «Это Веласкес». «Хорошо. Он был один?» «Еще детектив полиции Нижнего». Молчун поставил ногу на колесо, оперся руками о колено. «Она подстрелила Лусию. Пришлось от них обеих избавиться. Их не найдут?» Карпов подождал, пока боец вылезет из пикапа. Забрался туда сам, откинул ткань. Молчун с силой оттолкнулся от колеса, падая назад. Прогремел взрыв. Тело Карпова подбросило вверх. Он грохнулся на лобовое стекло пикапа. Один из охранников, новенький, вскинул карабин, но тут же свалился с дыркой в черепе. Водитель первого пикапа вылез, чтобы разглядеть, что происходит. И Молчун из положения лежа прострелил ему шею. «Добей!» – кивнул он на Карпова. Тот боец, который проверял груз, подошел к бывшему шефу и перерезал ему горло ножом. Со стороны Карпова было неосмотрительно брать с собой людей, которые подчинялись Молчуну. Оправдывало мертвое начальство только то, что других у него почти не было. «Кто будет вместо него?» «Какая нам разница?» Молчун тяжело поднялся, голова гудела от взрывной волны. «Главное, чтобы платили вовремя». Второй боец хохотнул, и они втроем направились к дороге, оставив мертвецов лежать на своих местах. Молчун сел в первый внедорожник, один из бойцов занял место за рулем, и обе машины тронулись в сторону Нижнего города. Ягуар, которого разбудил взрыв, недовольно зевнул, проследил за уезжающими машинами, потянулся, вытягивая лапу с выпущенными когтями, далеко вперед. Потом снова закрыл глаза и задремал. И без двуногих проблем хватало. У его подруги подрастали два детеныша. Самки ягуаров рожали редко, максимум два раза за всю жизнь. И каждый котенок был на счету. Один рос здоровым и сильным, уже охотился на мелкую живность. Когда он достаточно окрепнет и повзрослеет, ягуар отдаст ему часть своей территории. А вот второй получился хилым и болезненным. Можно было его убить, но самка не позволила. Связываться с ней ягуар не решался. Рафаэль Кастро появился в гостиной особняка Гомешей через 30 минут после того, как получил сообщение. Дождался кивка и уселся в кресло рядом с будущим мэром. «Раньше ты был расторопнее», – недовольно сказал Гомеш. «Семейная жизнь тебя размягчила». «Что случилось, сеньор?» Вместо ответа Гомеш бросил ему фотографию. Кастро глянул на нее мельком, аккуратно положил на столик. «Капитан Перейра передал мне ее в понедельник». Матеуш Гомеш поднялся, навис над помощником, покачиваясь. «Он думает, что может помыкать мной, как мальчиком для битья». «Откуда она у него?» «Полиция обыскивала дом какого-то репортера, Павла Веласкеса, и нашла ее там. Парню 22 года, и он маг. Других сведений у меня нет. Досье в службе контроля пустое». «Думаете, это ваш сын?» Рафаэль был совершенно спокоен, внешне. «Почему вы не сказали мне сразу?» «Мне надо было подумать. Не знаю, возможно, это и вправду Паулу». Гомеш заложил руки за спину, посмотрел вверх. «С этим ты разберешься. Если мальчик на самом деле не умер, я должен это знать. И выясни, кто именно нашел эту фотографию. Кто вообще ее видел, а главное, откуда она у этого Веласкеса». «Айрин утонула», — напомнил ему помощник. «Взрыв был точно под ней. Она не могла выжить. Вплавь до берега она бы точно не добралась. К тому же 22 года прошло». «Хоть 100 или 200. Я должен знать, почему это всплыло именно сейчас. Но сначала Перейра. Покончи с ним как можно скорее. Не убивай, только припугни. Чтобы этого старого засранца снесло на пенсию. А уже тогда мы с ним покончим. И не говори Эйтеру. Его это не касается». Смуглый мужчина с выступающим носом и глазами на выкате сидел за массивным столом, покачиваясь в кресле. Он появлялся в офисе в центре Тампы каждый четверг, с 8 часов 1-3 и до 2 часов 3. На синей табличке, висящей на двери, золотыми буквами было написано «Виктор Абернати, финансовый советник». Старомодные часы со стрелками показывали 20:32. Телефон завибрировал. Этого звонка он ждал с полудня. «Всё на месте», — ответил мужчина. «Да, как и договаривались. 7+1. Для гостей всё готово. Я встречу их на перевалочной базе». «Конечно, сеньор. Желание клиента для нас закон, если он его оплачивает». Дождавшись, когда собеседник сам прервёт разговор, Абернати выглянул в приёмную. «Сегодня посетителей не будет». Секретарша при виде шефа выпрямила спину и сделала вид, что поглощена работой. «Сеньора Рогова просила перенести встречу на завтра». «На понедельник», — распорядился Абернати. «Передай сеньоре, что я жду её в понедельник». Он вышел из здания, уселся в кабриолет и через 15 минут заехал на территорию небольшого поместья на границе со свободными территориями. Прошёл через просторный холл, поднялся на второй этаж, в спальню, открыл дверь гардеробной. На плечиках висели 13 одинаковых синих костюмов. Под ними лежали одинаковые белые рубашки, а на полу стояли 13 пар бежевых мокасин. Абернати проверил, поступил ли перевод от заказчика. Переоделся в чистый комплект, бросил в чемодан ещё 3 и спустился в гараж. Белый внедорожник выехал из поместья и двинулся в направлении Майска.